Глава 6. Сдержать обещание. Нейтан. Мне предстоит приложить немало усилий, чтобы развеять образ негодяя в глазах Эммы. С любой другой девушкой все обстояло бы проще. Можно было бы что-то утаить, обойти стороной некоторые моменты моей бурной жизни. Но Эмма не тот случай. Как выяснилось, Джаред не стеснялся делиться с ней теми грязными историями о моей жизни, которые я сам рассказывал ему. Жизнь устроила мне жесткий розыгрыш. Погружаясь в водоворот безудержных вечеринок, наркотиков, связей на одну ночь, я думал, что когда-то придет время обрести семью, что все мои прошлые поступки останутся лишь скелетами в шкафу, скрытыми от глаз будущей жены. Я верил, что она никогда не узнает о моих темных страницах. Однако мои планы оказались разрушены. Теперь девушка моей мечты, с которой я хотел бы разделить всю жизнь, знает все мои тайны. Часть меня осознает, что это к лучшему. Где-то в глубине души приходит облегчение от осознания того, что мне не придется скрывать все это на протяжении долгих лет. Но передо мной стоит вопрос, сможет ли Эмма принять меня со всеми моими слабостями? Сможет ли принять меня с моим прошлым? Сможет ли полюбить меня таким, какой я есть? Эмма. Легкое летнее платье в мелкий горошек стало моим выбором для прощального дня с Нейтом. Этот день обещает быть не менее волнующим, чем весь прошедший месяц. Сложно поверить, что все вот так закончилось. С другой стороны, он сам виноват. Вчера мы уже перешли черту, где мы могли бы называться просто друзьями. Мы уже прошлись по краю дозволенного. Поцелуй на трассе и то, что случилось ночью, вспыхивает в моей памяти, как бенгальский огонь, заставляя меня вздрогнуть. И вот он, источник моего волнения, подходит ко мне, в то время как я медленно тащу свой чемодан к входной двери. Его взгляд уставший, а одежда выглядит так, будто он только что проснулся на диване. Странно представить, что могло бы быть, если бы мы провели эту ночь вместе на одной кровати. Наверное, мы бы так и не уснули. Где-то в глубине души я благодарна ему за решение остаться на диване, но его попытки изображать из себя хорошего мальчика только усиливают мое притяжение. «Нам нужно кое-куда съездить, а потом я тебя отвезу к Джареду». Его голос невозмутим, но взгляд ускользает, словно пытается скрыть волнение. Он все еще думает, что я возвращаюсь к бывшему. Неудивительно, что он выглядит таким расстроенным. Ирония ситуации вызывает во мне невольное сочувствие. «Куда мы поедем?» Недоверчивость в голосе смешивается с любопытством, но звучит слишком резко. «Увидишь». Его ответ краток, и он отводит взгляд, когда открывает дверь. «Что ты задумал? Я никуда не поеду, пока ты мне не скажешь». Мои руки инстинктивно скрещиваются на груди в знак непокорности. В ответ Нейт хватает меня за руку и направляет к выходу. Его прикосновение электризует, но в то же время успокаивает. Мне немного больно от того, как он сжимает мое запястье, ведя меня к лифту. Я особо не сопротивляюсь, понимая, что это бесполезно, когда имею дело с Вебстером. Это из-за нашего вчерашнего спора? Мы выходим на улицу, где ярко сияет солнце. Во мне созревает все больше вопросов к самоуверенному поведению Нейта. Он открывает дверь автомобиля, приглашая сесть на пассажирское кресло. Я сажусь в машину, не зная, что меня ожидает. Пока Нейт садится за руль, я чувствую, как адреналин проникает в мои вены, ожидая того, что может произойти. Автомобиль движется по улицам, и я наблюдаю за проносящимися мимо машинами, рассекающими через весь город. Мы мчимся сквозь мегаполис, пока, наконец, не оказываемся в месте назначения, о котором я ничего не знала. Я вспоминаю наш последний спор и ощущаю мощную волну эмоций, но внутренний голос подсказывает мне, что это всего лишь очередная игра Вебстера. Распахнув дверь машины, Нейт с таинственной улыбкой берет меня за руку и ведет нас на территорию отеля с названием «Монако». Мы подходим к месту, похожему на милую уютную французскую улочку. На стенах песочного цвета виднеются миниатюрные балкончики с цветами, а над столиками расположены красные козырьки в белый горошек. Я стою неподвижно на мощенной тротуарной плитке и чувствую, как капли дождя начинают покрывать мое тело. Мы находимся на этой загадочной дождливой улице, которая оказалась таинственным миром, спрятанным в сердце Дубая. Воздух вокруг меня наполнен мягкой прохладой. Дождевые капли падают на мою кожу с нежным прикосновением, Передо мной раскрывается удивительный мир, в котором меланхолия величественно воплощается в проливных дождевых струях. Я поднимаю голову и не вижу на небе ни облачка. Как будто сказка оживает перед моими глазами, и я стою, затаив дыхание. Щеки наполняются теплыми слезами, когда я осознаю мощь этого момента. Я понимаю, что Нейт сдержал свое слово и привел меня в это неповторимое место. Судьба приготовила для нас обещание, которое казалось невозможным — проливной дождь в Дубае. Стена влажного воздуха обволакивает меня, чувствую его тягучесть на коже. Восточные ароматы проникают внутрь моего сознания, создавая манящую смесь тропических цветов и сладких пряностей. Дождь. Дождь в Дубае, как что-то из моих самых невероятных фантазий. Знаю, что такое возможно только в сказках или в моих самых безумных фантазиях. Но сейчас я стою под этим мягким, теплым дождем и понимаю, что это не сон. Капли падают на мое лицо, смешиваясь со слезами. Вокруг меня все кажется нереальным. Я будто во сне. Рядом со мной стоит Нейт с загадочным выражением лица. У него в глазах таинственное сияние, словно он совершил невозможное. Его загадочность сменяется уверенностью и решимостью. Он сделал то, что никому не удавалось. Он привел меня в эту облачную реальность, заставив поверить в чудеса. Смотрю на него, чувствуя, как теплые капли дождя нежно касаются моей кожи. Мои губы впитывают свежесть воздуха, а вкус мгновения сладок, как никогда. В голове сумбур, сердце переполнено чувствами и вопросами. Но что дальше? Что все это означает? Должна ли я сдержать свои слова? Насколько искренним был наш спор? Внезапно мысль о том, что я, возможно, согласилась на большее, чем просто поцелуй, заставляет мое сердце замереть. Кажется, будто я заключила сделку с самим дьяволом, но именно в его объятиях находится мое настоящее наслаждение. Что скажешь? Его глубокие глаза, искрящиеся от эмоций, медленно изучают мое лицо. Он останавливает взгляд на моих губах, словно читая мои мысли, не произнося ни слова. Сердце колотится, я чувствую, как каждая капля дождя на моей коже словно подчеркивает момент. «Ладно, я проиграла». Вырывается у меня словно признание собственного поражения. Я готова выполнить свое обещание. Пусть это станет символом моей честности, подтверждением моих слов. «Это твой шанс доказать преданность своим словам», произносит он, и в его голосе слышится нечто большее, чем просто вызов. Это звучит как приглашение. Его слова, словно магнит, заставляют меня приблизиться. Дыхание учащается, а сердце готово вырваться из груди. Атмосфера вокруг придает ощущение, будто я погрузилась в иной мир, в уединение, где только я и он. Между нами витает напряжение, которое растет с каждой секундой. Нейт берет меня за руку и медленно притягивает к себе. Я растерянно смотрю в его глаза. Волны свежести истекают по всему моему телу, создавая смешение чувств волнения и возбуждения. Мы стоим, пропуская теплые капли дождя сквозь наши пальцы, как будто погружаемся в обновление и исцеление. В этот момент я ощущаю, что все, что казалось невозможным, становится реальностью. Такая мощная эмоциональная связь объединяет нас. Будь то игра судьбы или просто фантазия, я решаю в этот миг погрузиться в мир с неизменным верованием в чудеса. Слышу шелест дождевых капель. Нежный лик наличия дождя создает особую атмосферу, что-то завораживающее. На нашей улице время останавливается, все вокруг замерло, погруженное в эту неуловимую магию. Нейт медленно приближается ко мне. Его рука нежно касается моей щеки, заставляя меня замереть. Я чувствую его тепло и нежность, словно он окутывает меня своей любовью. Он смотрит мне прямо в глаза, словно зонтик, защищающий мою хрупкую душу. Я понимаю, что спор был всего лишь предлогом. Истинная цель была раскрыть наши сердца друг другу. С этим осознанием меня охватывает нежность и тепло. Я становлюсь ближе к нему. Наши губы сближаются, приоткрывая дверь в мир, полный страсти и чувств. Мои губы нежно соприкасаются с его, влажными от дождя. Внезапно мои нервы напрягаются, сердце начинает биться сильнее, словно оно хочет выпрыгнуть из груди. Ощущения заполняют меня полностью, разливаясь волной страсти по моему телу. Это необычное путешествие по морю противоречий и эмоций, и я погружаюсь в него с открытым сердцем. Между нашими губами, сливающимися в поцелуи, сквозит дождь, который становится очаровательным проникновением внутри нас. Волнующие эмоции бурлят внутри меня, словно разразившаяся буря. Мои руки обвивают шею Нейта, прижимая его ближе ко мне, чтобы наши сердца слились в ритме одной страстной мелодии. В этот миг мои чувства взрываются. Нежность, страсть, любовь и страх смешиваются в одну неразбериху. Мы оба сливаемся в этом необычном танце дождя, один для другого, создавая музыку, которая зовет нас в глубины новых ощущений. Это не просто поцелуй, это путь к настоящей свободе и настоящей любви. А дождь продолжает литься, сливаясь с моими слезами счастья. Все остальное мирно стоит на фоне нашего поцелуя, словно оно подтверждает нашу связь. Время медленно тает на этой дождливой улице, а все несбыточные фантазии уже воплощаются в реальность. И я не могу не верить, что этот поцелуй — только начало нашей потрясающей истории. Нейтан. Забавно, что она упомянула именно бесконечный дождь в Дубае в сравнении с словом «никогда». Ведь совсем недавно в городе открыли уникальную достопримечательность — улицу, на которой круглый год идет дождь. Бесконечный дождь мог бы действительно казаться чудом для жаркой восточной страны, большая часть территории которой находится в пустыне. Но в Эмиратах сделали это с помощью науки. На километровой улице с помощью климат-контроля поддерживается постоянная температура плюс 27 градусов, влажность 60%. Точечное измерение климата на отдельно взятой улице стало возможно благодаря разработке ученых. Арабы не перестают удивлять. Но больше меня удивила Эмма, которая еще не слышала об этой улице. Новость об открытии этой достопримечательности разлетелась по всему интернету. Как она могла о ней ничего не знать? В итоге я рад, что смог ее удивить. И теперь держу руку на ее талии, ощущая тепло ее тела, которое пробивается сквозь промокшую ткань платья. Мои пальцы погружаются в ее мягкую кожу, словно она — фрагмент нежности, которую я так долго ждал. Я мечтал об этом мгновении. О том, чтобы иметь полное право держать ее в своих руках. Сейчас она находится под моей защитой, и это пробуждает во мне страсть, невиданную прежде. Она полностью в моей власти, и меня одолевает дикое желание сблизиться с ней еще сильнее. Я не желаю отпускать ее из своих рук. Когда я привез ее сюда, то даже не подозревал, что наш спор превратится в такое горячее сближение. Я лишь хотел научить ее думать, прежде чем говорить. Для меня главной победой в споре было то, чтобы она осталась рядом со мной и никуда не ушла. А сейчас я вкушаю ее сладкие губы. Ее необыкновенная нежность пробивает все мои защитные механизмы. Ее чары проникают сквозь все брони и стены, которыми я окружил свое сердце. Это самый ценный подарок в моей жизни, который я получал. Я не предполагал, что она сдержит слово и подарит мне этот поцелуй. Был уверен, что она лишь посмеется и будет говорить о том, что дождь не настоящий. Был уверен, что она найдет отговорку. «Эмма, что ты делаешь со мной?» Сердце бьется сильнее, чем когда-либо прежде. Я ощущаю в себе исступленную радость и одновременно тревогу. В этот миг я начинаю осознавать, что то, что я испытываю к Эмме, сильнее, чем я мог себе представить. Чувства переполняют меня волной эмоций, и я допускаю, что начинаю по-настоящему сильно влюбляться в нее. Это чувство зарождается в самых глубинах моего существа, настолько мощно, что готово перевернуть всю мою жизнь. Я признаю, что теперь моя единственная задача — сохранить этот момент, сохранить нашу особую связь, не позволить ничему разрушить то, что уже возникло между нами. Сейчас я чувствую, как она проникла в мою душу. Она стала для меня тем самым искомым счастьем, которые я никогда не мог получить, пока не встретил ее. Эмма отстраняется, и я чувствую, будто вместе с ней от меня отрывается самая прекрасная часть моего существа. Глаза ее наполнены сомнениями. Она произносит слова, которые проникают в мое сердце, ранимое и уязвимое. Я сдержала свое слово. Ее голос слегка дрожит от эмоций, но дождь не настоящий. Добавляет она, поднимая свой взгляд, на чистое голубое небо. Мои брови соединяются в недоумении, и я закатываю глаза, чтобы скрыть волнение. Тогда зачем поцеловала меня? Я решила выполнить эту часть спора, чем оставаться жить с тобой. Эмма прикусила губу после этих слов. Напряжение появилось в моем теле, будто по нему только что прошел разряд молнии. Этот поцелуй был для нее лишь частью спора. Который раз она делает вид, что наш поцелуй ничего не значит, хотя я чувствую от нее совсем другие эмоции. Я смотрю на нее, видя в ней красоту и силу, которые с каждым днем все сильнее меня пленяют. Но в то же время я испытываю страх. Страх потерять ее. Боюсь, что она вернется к Джареду, человеку, который никогда не мог оценить ее так, как могу я. Она все равно хочет уехать. Я не могу позволить этому случиться и потерять над ней контроль. Лучше бы она не целовала меня, но осталась со мной. Хотя нет, я уже не променяю ни на что этот поцелуй. Но отпустить я ее тоже не могу. Если она переедет к Джареду, то я навсегда потеряю ее, и у меня уже не будет шанса разобраться в своих чувствах. Мир, в котором я жил, был полон безразличия и пустоты. Но когда я смотрю на нее, все это меняется. Я чувствую настоящую жизнь. «Я сниму тебе отдельный номер», — произношу я, стараясь не показывать тревогу. Эмма смотрит на меня и о чем-то размышляет, словно обдумывая все возможности и все риски. Она замирает. Взгляд ее словно мерцает, колеблясь между желанием и страхом. Видимо, она не ожидала, что я так серьезно отношусь к нашим эмоциям. Мне нужно доказать ей, что я могу быть тем, кто ей нужен, и что она заслуживает больше, чем жизнь в тени Джареда. «Я хочу стать именно тем мужчиной, которого ты давно искала». Вдыхаю запах дождя, который смешивается с ароматом ее духов. Запах ее парфюма, нежный и сложный, словно тайна, которую я жажду разгадать. Чувствую ее близость, словно каждая моя клеточка готова утонуть в ней. В этот момент я осознаю, что мое счастье находится в руках другого человека, и я готов бороться за него. «Ладно», — наконец произносит она, улыбаясь сладкой, чистой улыбкой, которая зажигает внутри меня фейерверки. «Надеюсь, ты больше не будешь играть со мной». Эмма. Солнце обжигает мою кожу, когда мы с Николь устраиваемся на шезлонгах у бассейна на крыше. Великолепный вид на башни Дубая и бескрайний горизонт делают этот момент особенно запоминающимся. Я чувствую, как легкий бриз играет моими волосами, а приятная ненавязчивая музыка добавляет умиротворения. Но Ника вносит нервозность в эту идиллию. Она, переворачиваясь на лежаке, чтобы загореть равномерно, поднимает тему, которую я бы предпочла не обсуждать. «Все-таки мне нравится этот твой Нейт», — говорит она, когда официант приносит нам коктейли прямо к лежаку. «Кстати, как там у вас с ним? Продвижение есть?» Ее глаза искрятся любопытством и неподдельным интересом, пока она затягивается мохито через трубочку. «Да, мы поцеловались. Уже 2 раза. Признаюсь я, чувствуя, как мои щеки пылают не от солнца, а от стыда. В глубине души я надеюсь на понимание». «Боже, как в детском саду! А секс-то был?» Николь не унимается, ее взгляд становится еще более пристальным, а улыбка насмешливой. «Нет, и не будет. Никогда». Слова вырываются из меня слишком резко. Я осекаюсь, прикусываю губу, вспоминая, как последний раз такое заявление привело к нежелательным последствиям. Мои пальцы невольно сжимают край полотенца, а взгляд теряется в бесконечности голубого неба над головой. Я уже расставила границы. Кажется, он все понял и не будет больше пытаться меня совратить. «Слушай, да забей ты. Тоже мне проблема. Подумаешь, друг бывшего, что такого? Некоторые вообще к родным братьям мужа уходят без капли стыда, а тут ерунда какая-то. Сплошные предрассудки. Ты накрутила себя». Николь говорит это так легко и непринужденно, словно речь идет о выборе между 2 оттенками помады, а не о моих чувствах. «Ты не понимаешь, каково это». Мои слова заглушаются, ведь мне действительно неприятно вспоминать о предательстве, о том, как... Но я не могу даже говорить. Я пережила подобное. Помнишь Алекса и Лину? Помню, конечно. Отвечает подруга, переворачиваясь на живот и подпирая подбородок руками. В ее глазах мелькает сочувствие, но она быстро скрывает его под маской беззаботности. Я отворачиваюсь, пытаясь скрыть нервозность. Вид на Дубай с этой высоты кажется еще более захватывающим, но на сердце тяжело от неразделенных чувств и непонимания. В этот момент я осознаю, что даже в раю можно чувствовать себя одиноко. Так вот, несмотря на то, что они стали парой уже после моего расставания с Алексом, и я уже ничего к нему не испытывала, несмотря на то, что я им пожелала счастья и сказала, что рада за них, для меня они остались последними людьми на этой земле. Но не делается так, Ник. Не по-человечески это. Негодую я, и мое горло сжимается от обиды. В мире миллион свободных девушек. Неужели он не мог найти кого-то другого, а не мою подругу? А она? Неужели нет других мужчин? Ей прямо мой бывший нужен. Помню, как она меня спрашивала о том, какой Алекс в сексе и какого размера у него член. Я ничего не заподозрила даже. Подумала, что это простое любопытство. А оказалось, она так для себя интересовалась. Змея. Ненавижу. Я так презирала их, Ник, что тогда твердо решила, что никогда не опущусь до такого. Никогда не поступлю так же. Опять никогда. Между словами я делаю паузы, пытаясь собрать свои эмоции. В голове мелькает: «А теперь жизнь играет со мной злую шутку. Решила проверить меня на преданность своим убеждениям. Лучше не зарекаться». Пытаюсь сгладить морщинку на лбу, которая появилась от напряжения. «Но, может, они любили так друг друга? У них чувства, с которыми они не смогли справиться», — мягко отвечает Николь. «Им все равно на твои принципы и осуждения. Они выбрали быть счастливыми, а не следовать общественной морали». Ее слова заставляют меня вздрогнуть и невольно подумать про нас с Нейтом. Чувство, которое я пытаюсь отрицать, оно такое сильное, что тяжело совладать со своими принципами. Начинаю понимать Алекса и Лину, и, возможно, даже смогу простить. Сердце постепенно наполняется теплом и пониманием, что любовь порой делает нас не такими уж идеальными, как хотелось бы. Вечер этого дня обещает быть особенным. Возвращаюсь в бассейн, и мои глаза вновь встречаются с завораживающей картиной. Вода переливается всеми оттенками синего под мягким светом подсветки, создавая вокруг себя волшебную ауру. Мне кажется, что я попала в другой мир, где возможно все. На это я не видела с того самого момента, как он был так добр, предложив мне отдельный номер. Сердце сжимается от мысли, что мои слова или поступки могли его задеть. Наслаждаюсь плаванием в теплой, как объятия, воде, пока мои глаза невольно скользят по огням ночного города. И тут я замечаю Нейта. Он идет к бассейну, полностью погруженный в свои мысли, и не видит меня. Дыхание учащается. Взгляд непроизвольно фиксируется на его рельефном торсе, на каждом изгибе его мышц. Он прекрасен, словно греческий бог, спустившийся с Олимпа. Когда Нейт ныряет в воду и подплывает к тому самому бортику, где открывается захватывающий вид на город, я чувствую, как сердце прыгает в груди. Он настолько близко, что я могла бы коснуться его, но он все еще не замечает меня. Внутри меня бушуют эмоции, мешая сосредоточиться на чем-либо другом. «Нейт», — произношу я, привлекая его внимание. Он поворачивает голову в мою сторону, и его взгляд застывает на мне. В глазах читается удивление и... интерес? Нейт облокачивается на бортик, и я вижу, как капли воды скатываются по его телу, играя на свету подсветки. Это зрелище так соблазнительно, что я едва удерживаюсь на месте. Подплываю к нему ближе, и каждое мое движение в воде наполнено намерением привлечь его внимание, показать себя. Между нами витает напряжение, и я чувствую, как мое желание разгорается все сильнее. Сложно себя сдерживать, особенно когда он кажется таким недосягаемым, таким холодным, но в то же время невероятно притягательным. Мои губы слегка приоткрыты, готовые к разговору или, может быть, к чему-то большему. Смотрю с вызовом и слышу, как учащается дыхание, нарастая вместе с моим волнением. Сердце бешено колотится в ожидании его ответа, его действий. В этот момент остановилось все вокруг, все, кроме нас. Хочу. Так сильно хочу снова прикоснуться к его губам. Хочу снова ощутить его крепкие руки на своей талии, ощутить их силу и нежность одновременно. Прямо здесь, в прохладной воде бассейна, под ласковым лунным светом. Все во мне тянется к нему, каждая клеточка моего тела отзывается на его присутствие. Стекающие по телу капли воды напоминают мне о нашем поцелуе под дождем и о том, как Нейт заботливо спас меня от солнечного удара. Мой взгляд не отрывается от его лица, и я думаю, что в моем нескромном купальнике я должна выглядеть для него невероятно привлекательно. Я хочу, чтобы он забыл обо всем на свете и просто поцеловал меня. Здесь и сейчас. После разговора с Николь я осознала, что действительно зря ограничивала себя, отказываясь от желаний своего сердца. Плевать на все сомнения и страхи. Я кладу руки на его мощные плечи и, словно вдохновленная собственной смелостью, запрыгиваю на него, под водой обвивая ногами его бедра. Нейт на секунду теряется от моих неожиданных действий, его глаза расширяются от удивления. Но потом он улыбается, его руки уверенно ложатся на мою талию, и он смотрит мне прямо в глаза, искренне и нежно. Я закрываю глаза, наклоняю голову и тянусь к нему губами. Реальность окружающего мира исчезает. «Эмма». Его голос дрожит, когда он шепчет мое имя, полный эмоций. Внезапно его руки поднимают меня и усаживают на бортик бассейна, а сам он ныряет под воду и уплывает от меня. Я сижу ошеломленная, с пересохшим горлом, не в силах поверить в происходящее. Шок — это мягко сказано. Он меня оттолкнул. Как так все быстро переменилось? Почему он вдруг передумал? Мысли, как ураган, кружат в голове. Зачем же он тогда оставил меня? Зачем снял мне номер? Сердце сжимается от боли и непонимания, а душа кричит в поисках ответов.